10. Таца навострил уши и натянул поводок, волоча Дерин вперед, в темноту прохода. Впереди из сумрака вырисовывался странный двухголовый силуэт. «Мистер Шарп!» – послышался знакомый голосок. И Дерин улыбнулась. Это был всего лишь Боврин на плече у Алика. При их приближении Таца подсел на задние лапы и подпрыгивал от радостного волнения. Боврин свое расположение выказал хихиканьем. Однако у Алика вид был невеселый. На Дерин он смотрел запавшими глазами. «Ты что, не спал?» – спросила она. «Да так, не особо», – вяло откликнулся он, наклоняясь потребать по загривку сумчатого волка. «Я заглядывал к тебе в каюту, а Нюкер сказал, что ты здесь». «Да, у Таца это любимое место для прогулок», – сказала Дерин. Желудочный тракт громадного летуна был местом, где сходилась вся органическая материя корабля, перерабатываясь и разделяясь на энергообразующие сахара, водород и отходы. Видно, ему здесь нравятся запахи. «Мистеру Нюкерку здесь было вполне уютно», — заметил Алик. Дерин вздохнула. «Теперь здесь его каюта. Несколько следующих дней у нас будет нехватка коек. Но даже это лучше, чем то время, когда нас, гардемаринов, было потроено одну каюту». Алик нахмурился. Взгляд его снова остановился на Дерин. Даже в слабом освещении светляков в брюхе летуна было видно, насколько бледное у него лицо. «Алик, ты в порядке? Вид у тебя такой, будто ты повстречался с привидением». «Да так». Голова чего-то кружится. Похоже, что не только у тебя. После той встречи с ученым-жестянщиком офицеры мечутся, как сверчки в коробке. Что он там, этот Тесла, вам наговорил? Алик на секунду смолк, все еще странно на нее поглядывая. Говорит, что этот лес повалил он сам. У него в Америке есть какое-то оружие, называется Голиаф. Гораздо мощнее того, что мы уничтожили в Стамбуле, и что он хочет остановить им войну. Он сказал, чего? Чем он хочет сделать? Заикаясь, переспросила Дерин. «Ну, это такая штука вроде пушки Теслы, которая, он говорит, способна воспламенять воздух в любой точке планеты. И теперь, когда он своими глазами убедился, на что она способна, он хочет ее использовать для принуждения жестянщиков к миру. В смысле сдаться». Дерин растерянно моргнула. Паренек произнес все это так спокойно, будто зачитывал расписание нарядов на день. При этом сказанное им явно не списывалось ни в какие рамки разумного. «Сдаться?» – солидно сказал Боврель. «Мистер Шарп». «Так это все сделало то чертово оружие?» Дерин со всей отчетливостью вспомнила с ночь сражения с Гибеном, германским броненосцем, когда молния из пушки Теслы пронеслась по обшивке Левиафана, угрожая спалить весь корабль. Зрелище, что и говорить, ужасающее. Но все равно это мушиный пук в сравнении с немысленным разрушением здесь, в Сибири. Голова пошла кругом. Не то от новости, не то от того, что этим вечером не выдавали ужин, а может и того, и другого вместе. Таца, голодно поскуливая, ткнулся влажным носом в ладонь. «Неудивительно, что ты не мог заснуть», — сказала Дерин. «Отчасти». Алекс снова посмотрел ей в глаза. «Хотя, понятно, это могло быть и вранье. Никогда нельзя понять, насколько люди привирают. Ну да. Или когда несут чушь. Неудивительно, что ученая леди велела нам нынче ночью пошастать». Дерин потянула волка за поводок. «Пойдем, зверушка, пора тебе домой, в каюту». «Нам бы не мешало взять с собой Лори», — сказал Алек. «Он с недавних пор проявляет завидную проницательность». «Мистер Шарп», — пискнул Боврель, вызвав укоризненный взгляд Дерин. «Что ж, ладно», — согласилась она. «Будем надеяться, он знает, когда следует заткнуться». «Чшшш», — отреагировал Лори. Нижние палубы были полны храпящего люда. Быть может, на Левиафане для гостей не было достатки коек, но места в пустых хранилищах было вполне достаточно. Русские, за исключением своего капитана, ютились здесь всем скопом, как сельди в бочке. Хотя, судя по всему, их это вполне устраивало. Как-никак первая спокойная ночь за несколько недель сна под убаюкивание голодных бойцовых медведей. По нижним палубам гулял сквозняк, и люди по-прежнему были закутаны в свои меха. Проходя мимо, Дерин не заметила блеска наблюдающих глаз. Боррель на плече у Алика тихонько изображал похрапывание. Дыхание и шум полета. В хвостовой части корабля они подошли к запертой, окованной железом двери. Здесь Дерин вынула ключи, которые ей нынче выдала доктор Барлоу. Дверь открылась на бесшумных шарнирах, и они с Аликом скользнули внутрь. «Дашь света, высочество?» – обратилась она шепотом. Пока Алик возился с командным свистком, Дерин заперла изнутри двери. В темноте послышался негромкий сигнал, а следом звуковое сопровождение Бовреля. Вокруг замерло зеленоватое свечение светляков. Это было самое небольшое из хранилищ воздушного корабля, единственное с массивной дверью. Здесь хранились спирт и винные запасы офицеров, а также другой особо ценный груз. В данный момент помещение пустовало. Исключение составляли капитанская сейфовая ячейка и то странное магнетическое устройство. «Так экипаж все же оставил эту машину?» – спросил Алек. «Даже повыбрасывав все деликатесы?» «Ну, а как? Ученая леди, правда, пришлось потопать ногами, чтобы выбросили спиртное. Она голова, все просчитывает наперед». «Голова наперед!» – не преминул хохотнуть Боврель. Алика словно озарила. «Ну конечно же, это устройство и предназначено для поиска того, что рассчитывал найти Тесла». «Ага, и он его уже нашел. Капитан Егоров сказал, что люди Тесла что-то такое выкопали из земли несколько дней назад. И что бы они там ни искали, как раз сейчас оно находится на борту Левиафана». Дерин посмотрела на устройство. «А он, этот изобретатель, обеспечил нас возможностью выяснить, где же именно оно находится». Алек уже радостно улыбался, положив руки на рычаги машины. «В этом он весь. Дай Алеку умную схему и устройство жестянщиков, и он уже на небесах от счастья». «Ну и хорошо, что он, наконец, приободрился, а не ошивается по кораблю с таким видом, будто завтра конец света». «Здесь стены сплошные», — сказала Дерин. «Так что русский не услышит, если ты ее включишь». Алек постукал по одному из дисков, после чего щелкнул тубером. Машина ожила, заполнив каморку негромким гудением. Замерцали три стеклянные сферы с трепетными прожилками крохотной молнии на каждой. Электричество, казалось, удивленно моргнуло, но затем стабилизировалось. Дерин, подавшись ближе, ругнулась. «Глянь-ка, то же самое, что и утром. Две указывают вверх, а одна назад. Словно ухватывает моторы». «Ein Moment», — сказал Алек. Дерин наблюдала, как он возится с элегантными рычагами управления. Все части машины были как будто ручной выделки. Больше подстать оборудованию Левиафана, чем бездушной машине жестянщиков. Вспомнилось бурчание Клоппа насчет излишней выщербности тогда, при сборке. «Вид такой, будто она создана для такого корабля, как наш», — невольно заметила Дерин. «Мистер Тесла какое-то время жил в Америке», — кивнув, — сказал Арик. «И там сложно избежать дарвинистского влияния». «Да, бедняка. Как он, наверное, мечтал, чтобы она выглядела поуродливей». «Ну вот», — воскликнул Алек, — «она что-то такое уловила». Прожилки молнии на мгновение истаяли, но затем вострепетали с новой силой. Все три теперь указывали в одном направлении — вверх и в сторону носа. «Там же у нас офицерские каюты», — нахмурилась Дерин. «А может, капитанский мостик? Они не могут так реагировать на металл в корабельных инструментах?» «Возможно. Придется на всякий случай произвести триангуляцию». «В смысле, ты хочешь этот агрегат подвинуть?» Алек пожал плечами. «Ну да. В конце концов, он же переносной». «Так-то оно так, но не забывай, что мы должны действовать тайно, а не вальсировать с этой шумной приладой, которая к тому же искрит в темноте». «Искрит», — констатировал Боулер и начал изображать гудение машины. «Ну, я могу ток немного прибрать», — сказал Алик и повозился с рукоятками. Стеклянные сферы слегка потускнели. «Так годится?» «Все еще, черт бы его попрал, громковато», — ответила Дерин, но деваться было некуда. «Если идти только в одном направлении, то им придется обшаривать добрую четверть корабля». «А ты тихо, зверек! Чш-чш-чш», — прошептал Боулер. И спустя секунду звук в каморке начал меняться. Гудение сделалось как будто тише и отдаленней, словно машину уносили куда-нибудь вдоль по длинному коридору. Хотя при этом она находилась здесь, непосредственно перед Дерин. «Это ты как сделан?» – спросила Дерин Алика. Молодой человек качнул головой, держа на отлете руку, дескать, тише. Он обернулся поглядеть на проницательного Лори у себя на плече. Дерин прищурилась в зеленоватом сумерке и вскоре кое-что заметила. Всякий раз, когда Поврель делал паузу, чтобы отдышаться, гудение устройства на секунду прибавляло в громкости, а затем снова шло на убыль. «Это Поврель как делает?» – спросила она. Алик, прикрыв глаза, приложил руку к уху. «Почему-то зверок своим забыванием заставляет машину сбавлять громкость. Два звука как будто борются друг с другом». «Но как такое может быть?» «Понятия не имею», – ответил Алик, открыв глаза. «Тогда, видимо, это вопрос к нашей ученой леди». Дерин взялась за одну из ручек машины. «А нам разведку проводить надо». Устройство для двоих оказалось достаточно легким, однако уже в грузовом отсеке Дерин поняла, что не все так просто. Среди спящих в повалку на полу тел свободной была лишь узкая извилистая полоска. Все равно, что каменная стежка среди сплошного ковра из терний. Алек двинулся первым, медленными выверенными шагами. Дерин пошла следом. Ладони на скользких металлических ручках внезапно вспотели. Не сомневаться можно было лишь в одном. Если устройство невзначай выскользнет, то тот, на кого оно приземлится, неминуемо поднимет шум. К Гудение машины здесь оказалось даже более тихим, приглушаемое скученностью тела голосовыми фокусами Бовреля. Тот же звук, что оставался, гасился шелестом ветра, скользящего встречным потоком по гондоле корабля. На их с Аликом пути в носовой части Левиафана молнии в стеклянных сферах постепенно смещались, пока не начали указывать непосредственно вверх. Дейрин вгляделась в потолок, припоминая планы палуб, которые сама сколько раз уже копировала из руководства по аэронавтике. Палубой выше находились офицерские ванны, а еще выше. «Ну, конечно!» – прошипела она. Над ваннами располагалась лаборатория доктора Баска, которую глава по науке уступил под каюту мистера Тесли. Осознание застало ее как раз в момент очередного шага, как раз когда Алик переступал через спящего русского. Дейрин запоздало почувствовала, как прохладный металл выскальзывает из рук. Ступню она выставила вовремя. Задний край аппарата приземлился на нее со всеми соответствующими неприятными последствиями. Дейрин, как могла, подавила крик, с трудом выровняв устройство, прежде чем оно рухнуло на спящего русского. Алик, обернувшись, бросил на нее вопросительный взгляд. Дейрин дернула подбородком в сторону хранилища, боясь открыть рот, чтобы сдавленный крик боли не вырвался наружу. Алик поглядел на стеклянные сферы, затем на потолок и понимающе кивнул. Он выровнял машину, после чего потянулся и выключил ее. Путь назад оказался еще тернистей. На этот раз впереди шла, точнее влачилась, Дейрин со ступней, пульсирующей от боли, медленно и с трудом переступая через лежащих в повалку русских. Но машина, наконец, все же снова оказалась в каморке и была надежно там заперта. На обратном пути через грузовой отсек Дейрин искоса поглядывала на спящих. Никто из них не пошевелился, и, несмотря на пульсацию боли в ноге, она ощутила некоторое облегчение. Однако, когда они поднимались по центральной лестнице, Бовриль на плече у Алика пошевелился и воспроизвел какой-то тихий звук, подозрительно напоминающий перешептывание в темноте.